ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить ему пути, дать уразуметь народу его спасение в прощении их грехов, по благоутробному милосердию Бога нашего, которым посетил нас Восток свыше, просветить сидящих во тьме и тени смертной, направить ноги наши на путь мира. Младенец же возрастал и укреплялся духом и был в пустынях до дня явления своего Израилю.